Вера Муромцева родилась в 1881 году в Москве в профессорской семье. Никогда не хотела связывать свою жизнь с писателем, потому что наслушалась разговоров о распутной жизни людей искусства. Прожила с Буниным 46 лет. Бунин Иван Алексеевич родился в 1870 году. Русский писатель, почетный академик Петербургской академии наук. Был в дружеских отношениях с Чеховым, Куприным, Телешовым, Зайцевым. Автор пронзительных рассказов о любви. Резко не принял Октябрьскую революцию. Эмигрировал в 1920 году. В 1933 стал первым русским писателем, лауреатом Нобелевской премии. Умер во Франции в 1953 году. «Однажды в истории». Вера Муромцева-Бунина. Жизнь Бунина. Беседы с памятью. В августе Бунин написал Чехову из Одессы и задал Антону Павловичу ряд вопросов. Чехов ему отвечает, что после 1 сентября он остается вдвоем с Евгенией Яковлевной. Просит художника Нилуса, которому хотелось написать портрет, отложить сеансы до весны, так как он очень занят, а потом скоро уедет в Москву. Намерению же Ивана Алексеевича приехать он очень обрадовался. «Буду с 1 сентября день и ночь сидеть на пристани и ожидать парохода с вами. Не обманите, голубчик. Поживем в Ялте, а потом вместе в Москву поедем. Будь пожелаете». В этот период своей жизни он никому таких писем не писал. 4 сентября Иван Алексеевич на пароходе идет в Ялту. 8-го обедает на Аутской даче с каким-то прокурором. И опять ежедневно бывает у Чехова. Сначала Антон Павлович чувствовал себя больным, но 9 сентября в письме к жене он сообщает: «Теперь я здоров. Ходит ко мне каждый день Бунин». Собрался было Чехов перед отъездом в Москву позавтракать с Иваном Алексеевичем в Гурзуфе, но поездку пришлось отменить. Чехов получил приглашение к Льву Николаевичу Толстому в Гаспру. В этот день Иван Алексеевич отправился к Колпатьевским в Массандру, где познакомился с Николаем Карловичем Кульманом, который ему понравился своими живыми глазами, веселостью и остроумием, хотя он и оказался победителем какой-то Веры Ивановны, за которой они оба ухаживали, пробуя вино в подвалах удельного ведомства, заведовал которыми некий Качалов. По возвращении в Ялту Иван Алексеевич тотчас поспешил к Чехову, чтобы узнать о его посещении Толстого, и с большим интересом слушал, что рассказывал тот, всячески восхищаясь Львом Николаевичем. Чехов признавался, что боится его. И опять говорили о глазах Анны, которые она сама видит, как они светятся в темноте, и как это написал Толстой. Словом, весь вечер был посвящен Льву Николаевичу. И за ужином Антон Павлович еще усерднее подкладывал на тарелку своему любимому гостю и сам немного больше ел и меньше ходил по столовой. Это случилось за 3 дня до отъезда Ивана Алексеевича в Москву. Он тогда спешно уехал из Ялты на тройке в Симферополь, где поймал курьерский поезд. Не знаю точно, в каком году Иван Алексеевич встретил Рахманинова в Ялте, но знаю только, что эта встреча произошла до 1902 года. Я думаю, осенью 1901 года, когда Ивана Алексеевича познакомили с Сергеем Васильевичем на каком-то ужине в гостинице «Россия». Знаю одно. В те времена Рахманинов еще не был женат. За ужином они оказались рядом и сразу же разговорились. Оказалось, что у них одинаковое мнение относительно того, что в те времена начали называть декаденством. За ужином они пили абрау-дюрсо, затем встали из-за стола и пошли на террасу. Сошли в сад и за разговором не заметили, как очутились на Малу. Сели на канаты и от нелюбимого ими декаденства перешли к любимым поэтам. И так они тогда увлеклись беседой, вспоминая стихи, что не заметили, как прошла ночь. Иван Алексеевич, говоря о ней, определил ее как беседу, которая могла быть во времена романтические – во времена Герцена, Станкевича, Тургенева. В Москве Бунин часто захаживал к Чеховым на Спиридоновку, в дом Бойцова в 2 шагах от Большого Вознесения. Они сняли флигель во дворе, квартира была уютная. Чехову она нравилась, но дамы находили, что она тесна. А Куприн в это время переехал в Петербург. Стал близким сотрудником в журнале «Мир Божий». Его очень оценила издательница Александра Аркадьевна Давыдова, в доме которой он стал частым гостем. Летом, будучи в деревне, Иван Алексеевич писал стихи. И среди них «На глазки синие прелестные». Это стихотворение, конечно, о сыне. Привожу его. «На глазки синие прелестные, нисходит сумеречный хмель. Качайте, ангелы небесные, все тише, тише колыбель. В заре сгорели тучки вешние, и поле мирное темно. Светите дальние, нездешние, огни в открытое окно. Усни, усни, дитя любимое, цветок, свернувший лепестки, лампадка бережно хранимая заботой божеской руки». Всего стихов было им написано около 50. В конце октября Чехов, покинув Москву, уехал в Ялту. Но и после его отъезда Иван Алексеевич часто бывал в его семье, с которой он сходился все больше. В те дни в Москве много говорили о новой пьесе Немировича Данченко «В мечтах». Книппер играла в ней роль очень шикарной дамы, и ей нужно было заказать туалеты у лучшей портнихи. Роль красавицы отдана была Андреевой, и действительно, она в ней была изумительно хороша. Кантату для этой пьесы написал Гречанинов. Шла речь и о новых постановках. Михаил Крамер, «Дикая утка» радовались успеху «Одиноких» и тому, что в театре строят планы о переезде в новые помещения, ибо в каретном ряду много неудобств, уже тесно. В начале ноября Горький с семьей должен был из Нижнего Новгорода переехать в Крым. Он хотел провести день в Москве, повидаться с друзьями, поговорить о делах знания с Пятницким, нарочно приехавшим для этого из Петербурга, и с переводчиком Шольцем, который тоже ждал Горького в Москве. Поезд пришел утром, но власти Горькому не разрешили провести день в Москве. Семье же позволили поехать в город. Екатерина Павловна сразу кинулась к Телешовым и сообщила о запрещении. Потом направилась к Пятницкому, где застала Шольца. Телешов известил Андреева, Бунина, и они все поехали на Курский вокзал, но там узнали, что вагон с Горьким отправлен в Подольск, где он и проводит до вечернего севастопольского поезда, в котором и поедет его семья. Тогда все приехавшие встречать Горького на вокзал с первым же поездом отправились к нему в Подольск. Иван Алексеевич потом вспоминал немца-переводчика Шольца, как он выпучивал глаза на самородков, то есть на Горького и Шаляпина. В Подольске местная полиция не знала, что ей делать. Шаляпин уже был на Подольской платформе, когда писатели туда приехали, и тут они впервые с ними познакомились. Часа три друзья пробыли в Подольске, пили шампанское. Севастопольский поезд остановился буквально на минуту, чтобы принять единственного пассажира, Горького, и быстро двинулся дальше. После этого провожавшие вернулись в Москву. Иван Алексеевич бросился к Чеховым. Там застал Куприна, который очень жалел, что не провожал Горького. Иван Алексеевич объяснял эту меру со стороны московских властей тем, что они испугались манифестации студентов и курсисток на Курском вокзале. И под первым впечатлением живо представил, какие были в Подольске у всех лица и кто что говорил. Чеховы решили переменить квартиру. Начались поиски и остановились на квартире в доме Ферсановой Ганецкой, где были знаменитые на всю Москву сандуновские бани, и вскоре туда переехали. Иван Алексеевич побывал у них на новоселье. Квартира была просторная, но находилась на третьем этаже, без лифта. В это время в газете «Курьер» в номере 3185 была напечатана статья «Глаголя о стихах Бунина», где критик, сам будучи художником, сравнивает Бунина с Левитаном. Бунин в области стиха такой же художник, каким является поэт русского пейзажа Левитан в живописи. Тогда Ольга Леонардовна в письме к мужу находила, что перехвалил Глаголь. Думаю, что теперь она переменила свое мнение. В этом же письме она сообщает, что в субботу Букишон читает о Бёклине в кружке. Маша пойдет, а я занята. Никогда я ничего не слыхала об этом докладе. Московская беспорядочная жизнь сказывалась на Иване Алексеевиче. Вид был скверный, он чувствовал себя очень утомленным, стал подумывать о деревне, но ему хотелось посмотреть «Детей Ванюшина». Премьера была назначена на 14 декабря 1901 года, и пьеса прошла с большим успехом. В середине января Иван Алексеевич получил от Чехова новогоднее поздравление со всякими шутливыми пожеланиями. Спрашивает, писал ли он о соснах? Бунин послал ему оттиск этого рассказа. «Сосны – это очень ново, очень свежо и очень хорошо, только слишком компактно, вроде сгущенного бульона». Рассказ «Осенью» ему не понравился, о чем он и пишет жене в ответ на ее сообщение, что она вслух читала его Марье Павловне, художнице Дроздовой, и что ей рассказ понравился с сильным настроением. Начали они после этого читать в цирке Куприна, но стало скучно, и она пошла писать письмо мужу. На это Чехов ей возражает. «Осенью» Бунина сделана не свободной рукой. Во всяком случае, Купринская в цирке гораздо выше. В цирке это свободная, наивная, талантливая вещь, притом написана знающим человеком. Ну да бог с ними. Что это мы о литературе заговорили? Мнение Чехова об этих рассказах Иван Алексеевич знал, но не знал, по какому поводу оно было высказано. Из Москвы Иван Алексеевич едет в Петербург, везет новые рассказы, получает в «Мире Божьем» гонорар за рассказ «Осенью». Бывает чуть ли не ежедневно в гостеприимном доме Давыдовых. Проводит время в их огромной зале, где постоянно толпится молодежь. Ивану Алексеевичу эта компания была по душе своей живостью, остроумием, ядовитой насмешливостью. Особенно этим отличалась молодая хозяйка, хорошенькая Муся, которая впоследствии, когда мы с нею познакомились, меня уверяла, что ей очень нравился Иван Алексеевич. Но он был женат. Однажды вечером Александра Аркадьевна Давыдова поехала к Михайловскому. Между ними по какому-то поводу возник крупный разговор. Она разволновалась, ей сделалось дурно, и ее привезли в полубессознательном состоянии домой. Все переполошились, послали за врачом. Она пришла в себя и, позвав Мусю, выразила свою предсмертную волю. «Выйди замуж за Александра Ивановича Куприна», которого она ставила как писателя высоко. Она боялась, что после ее смерти журнал захереет, если во главе не станет авторитетное лицо. Она не надеялась, что Муся одна справится с этим трудным делом. Между тем, если и был спасен журнал, то только Марии Карловны, которая была умна и деловита. Думаю, что Александр Иванович ничего не дал журналу, кроме имени и своих произведений. Он в жизни был беспомощным, и даже его личными литературными делами ведали его жены. Александра Аркадьевна больше думала о журнале, чем о счастье дочери, у которой, как и у Куприна, был бешеный характер, и которая к Куприну не чувствовала ничего, кроме дружбы. Кажется, и Куприн отдавал предпочтение Люде Елпатьевской. К тому же он уже пил. После этого предсмертного волеизъявления Муся выскочила из спальни матери и бросилась к Ивану Алексеевичу, который был у них в этот вечер, с вопросом, что ей делать. Он отговаривать не стал. Вскоре после похорон Александры Аркадьевны Муся стала невестой Куприна, а затем они повенчались. Из Петербурга Бунин опять вернулся в Москву. Бывал на средах у Телешовых, обедал у них и запросто. Подружился с женой Еленой Андреевной, которая трогательно относилась к нему, выделив его из всех писателей, даже самых в ту пору знаменитых. Посещал он и литературный кружок, где Бальмонт его познакомил с Любовью Ивановной Рыбаковой, Любочкой, как ее все звали, женой известного психиатра и сестрой литератора Георгия Чулкова, одного из создателей мистического анархизма. К этому времени Иван Алексеевич оправился от пережитой драмы с женой и примирился с тем, что он опять один. За эти годы он возмужал, стал похож на себя, то есть на того, каким его узнала я в 1906 году. Он был красив, носил пышные усы и бородку клинышком. Девки в деревне прозвали его Клочком. Был элегантен, одевался уже у лучших портных, и никто не догадывался, в каких примитивных условиях живет он у брата в деревне. Из Москвы он съездил в Огневку, повидался с родными, заехал в Ефремов к матери и Ласкоржевским, у которых был уже сын Женя. Оттуда махнул в Одессу и остановился опять у Куровских. Бывал он на собраниях художников. Буковецкий был женат, жил он в своем прелестном особняке на Княжеской и не так часто принимал своих друзей и приятелей. Художники же решили продолжать свои четверги и собираться по этим дням в ресторане. Они выбрали ресторан «Доди». Там во втором этаже был большой отдельный кабинет, где стоял во всю длину комнаты стол. Они раскладывали на нем свои альбомы и рисовали друг друга. Тут же им подавали ужин, обильный, с большим количеством вина. Каждый платил за себя. Заузе садился за пианино. Нилу с Куровским часто пели дуэты. Оба были музыкальны, у обоих были приятные голоса. Бунин рассказывал, представлял всех в лицах, а иногда, когда бывало особенно оживленно и весело, плясал. Каждый проявлял свое дарование. Женщин приглашали редко, жен одесситов никогда, но приезжих иногда допускали. Я бывала на этих ужинах, когда мы гостили в Одессе. Всякое наше путешествие, куда бы мы ни держали путь, начиналось и кончалось Одессой. Все участники четвергов горячо любили эти дружеские сборища. Вскоре по приезде Ивана Алексеевича Куровским в Одессу приехали молодые Андреевы. Они отыскали Бунина. Куровские угощали их обедом из южных блюд. После обеда все отправились на лонжерон, и молодые, уединившись, долго сидели и смотрели, как разбивались волны о прибрежные камни. Андреев называл себя Велигорским. Он был женат на нашей курсистке Велигорской, очень хорошенькой, с которой я была знакома. Горький называл ее «Дама Шура». Всегда вспоминал ее с большой нежностью. Пешковы поселились в это время в Алупке у Токмаковой на даче Нюра. Чехов чувствовал себя сравнительно хорошо. После своей зимней болезни и тревоги за жизнь Толстого он успокоился. Ольга Леонардовна играла в Петербурге, где художественный театр давал свои представления. Ставили среди других пьес и пьесу Горького «Мещане», которая, несмотря на всякие слухи и страхи полиции, прошла без демонстрации. По прибытии в Ялту Нилус принялся за портрет Антона Павловича. На сеансах, правда, коротких, в полчаса, всегда присутствовал по настоянию Чехова Бунин, отчего они проходили незаметно среди оживленных разговоров, шуток и смеха. По вечерам же у Чеховых собирались гости – Нилус, Телешов, Елпатьевский, Куприн, иногда Горький. После ужина Бунин или Букишон, вспоминает Телешов, как ласково называл его Чехов, предложил прочитать вслух один из давних рассказов «Чеханте», который Антон Павлович давно забыл. Бунин, надо сказать, мастерски читал чеховские рассказы, и он начал читать. Трогательно было видеть, как Антон Павлович сначала хмурился, неловко ему казалось слушать свое же сочинение, потом стал невольно улыбаться, а потом, по мере развития рассказа, буквально трясся от хохота в своем мягком кресле, но молча, стараясь сдерживаться. Вот в эти-то вечера Чехов говорил, что это он проложил дорогу, стену лбом прошибал для маленьких рассказов, и как за это ему влетало от всяких критиков и историков литературы. 6 октября была генеральная репетиция «Мещан». На следующий день Иван Алексеевич отправился к Чеховым, чтобы поделиться впечатлениями. Встретил у них Суворина, который говорил без умолку, бронил пьесу, с ним спорили. Иван Алексеевич с интересом наблюдал за ним, зная о его прежней дружбе с Антоном Павловичем, зная все его и недостатки, и достоинства по отзывам Чехова. Человек любопытный, самородок, легко менял свои убеждения. В то время относились к нему хорошо только правые. После 15 октября приехал в Москву Антон Павлович. В письме к Куприну от 18 октября он сообщает: «Вчера у меня был Бунин. Он в меланхолическом настроении собирается за границу». Но за границу в этом году он не поехал, а, поселившись в столице, прожил почти до Рождества в Москве. С Юлием Алексеевичем виделись они ежедневно, иногда по 2-3 раза в день. Связь у них была прочная, и на многое они смотрели одинаково, хотя младший брат все воспринимал острее, а старший старался все смягчать, но, конечно, несмотря на умственную и душевную близость, они были разные люди, с разными устремлениями. В этот сезон Бунины познакомились с Зайцевыми – Иван Алексеевич посещал вечера Рыбаковых, где собирались декаденты и декадентки с Бальмонтом во главе. Последние так облепляли его, что сидели у его ног, на ручках его кресла и чуть ли не у него на коленях. Молодая хозяйка-художница воодушевляла всех своей легкостью, непосредственностью. Она красива, настоящая флорентинка, сложена как мальчик, всегда в платье с высокой талией, большим вырезом. На щеки спадают черные локоны, огромные глаза сверкают радостью. Бывал Иван Алексеевич и на генеральных репетициях в художественном театре. Видел и короткие пьесы Метерлинка, «Слепые», «В Тируше» и «Там внутри». Но Метерлинком не восхищался. Не приходил в восторг и от «Дикой утки» Ибсена. Приехал в Москву Горький, стал посещать среды. Бывал у Чехова, где встречался с другими писателями. На среде читал он свою новую пьесу «На дне». Эта среда была необычной. Были приглашены артисты, некоторые литераторы, не бывшие членами среды. Писательница Крандиевская, Щепкина, Куперник, Вербицкая. Присутствовали и журналисты, художники, интересующиеся литературой, врачи и адвокаты. Была эта среда не у Телешовых, а у Андреева. Успех был огромный. По Москве пошли слухи. Горький написал замечательную пьесу из жизни хитровцев. «Постскриптум» из отзывов современников. Бунин был нравен, запальчив, горд, щепетилен насчет чести, соблюдения приличий, высоко привык держать свое родовое дворянское достоинство. Не терпел лжи, фальши, чурался неинтересных, неталантливых людей. Особенно строг был в оценках литературных. В литературе, тоже следуя своему жесткому кредо, сам держался в особь, берег свою оригинальность, свою личность. Бывал во имя принципа русской классической литературы и крут, и неистов, беспощаден, даже несправедлив. Чем владел, того не уступал. Упорен был и последователен только в своем труде, в страсти писать, совершенствуясь от произведения к произведению, от других требовал того же.